Глава 7. Он уснул, а когда проснулся, на него молча смотрела Снупи. Прежняя Снупи с круглой распухшей после сна мордахой сидела и чесала ухо передней лапой. Рассвет еще только стучался в окно, и он подумал, не снится ли ему все это. И стены такие розовые. «Ты спал здесь?» — спросила она грустно. «Черт, нет, это не сон. Это жизнь. Новый раунд». «Который час?» — спросил он, зевая. Она отвернулась и пошла к себе в комнату. «Матильда!» Остановилась. «Это не то, что ты думаешь». «Я ничего не думаю», — ответила она. И исчезла. 6:12. Доплелся до кофеварки, сварил себе двойной кофе. День обещал быть долгим. Совсем продрог, закрылся в ванной. Присев боком на край ванны и подперев кулаком подбородок, задумался, блуждая взором в клубах теплого пара и кружении воды. То, что сейчас его занимало, поглощало целиком, заключалось в нескольких словах. «Баланда, ты достал! Кончай, возьми себя в руки!» «До сих пор ведь тебе как-то удавалось не сбиваться с пути, жил, не заморачиваясь. Так что же на тебя сегодня нашло?» «Поздно теперь, понимаешь? Ты слишком стар, в твоем возрасте подобные излишества — непозволительная роскошь. Она умерла, все в прошлом. Задерни занавес и займись живыми. У тебя вон за стеной недотрога из саксонского фарфора. Прикидывается, что ей все нипочем, а сама убивается, того гляди, разобьется. В ее возрасте так рано не встают. Закрой этот чертов кран и поди вынь наушники у нее из ушей». Тихо постучал, вошел и сел на пол у ее ног, спиной к кровати. «Это не то, что ты думаешь». «Где же ты, мой верный четвероногий друг?» неуверенно произнес он. «Спишь? Слушаешь грустные песни под одеялом и не можешь понять, чего этот старый дурак Шарль опять к тебе привязался?» «Я спал сегодня на диване только потому, что долго не мог заснуть и не хотел мешать твоей маме». Она заворочилась, задела его плечо. «Кажется, коленкой. Вот я сейчас тебе все это говорю, а сам думаю, зачем я это делаю? Нечего мне перед тобой оправдываться. Это тебя не касается, точнее, не имеет к тебе отношения. Это дела взрослых, ну, то есть старших и...» «Ух, черт», — подумал он, — «и зачем ты лезешь в это болото? Куда тебя вечно несет? Поговори с ней о чем-нибудь другом». Он поднял голову и в полутьме стал осматривать стены ее комнаты. Давненько он не заглядывал в ее гнездышко, а ведь он любил это делать. Любоваться ее фотографиями, ее рисунками, ее бардаком, ее постерами, ее жизнью, ее воспоминаниями. Стены в комнате подрастающего ребенка – лучшее наглядное пособие по занимательной этнологии. Квадратные метры, на которых жизнь кипит, бурлит и обновляется, безостановочно пожирая патафикс. Чем она сейчас живет? С какими подружками на этот раз поясничала в фотоавтомате? Какие амулеты нынче в моде и где прячется физиономия того дерева, которое не жалуется, когда его обнимают? С удивлением на одном из снимков обнаружил себя вместе с Лоранс. Впервые видел это фото. Судя по всему, это она их сфотографировала когда-то давно, когда была еще совсем ребенком. И в уголке каждого снимка на фоне неба обязательно торчал ее указательный пальчик. Они выглядели счастливыми, улыбались на фоне горы Сент-Виктуар. А вот какая-то желатиновая капсула в прозрачном пакетике с надписью «Be a star instantly» — «Стань звездой прямо сейчас». Рядом на листке в крупную клетку записано стихотворение Превера, заканчивающееся словами «В Париже, на земле, той земле, что как звезда». Фотографии светловолосых губастых актрис, адреса интернет-сайтов, записанные на картонках из-под пивных кружек, брелоки, дурацкие плюшевые игрушки, всякие фенечки, реклама некоего месье Же, гарантирующего как возвращение любимого, так и сдачу любого экзамена с первого раза, улыбающаяся физиономия Корто Мальтезе, использованный скипас и даже репродукция Калимаховой Афродиты, которую он сам когда-то ей послал, чтобы поставить точку в одном щекотливом деле. Это была их первая серьезная ссора. Наорал на нее, потому что взяла за манеру ходить с голым животом. «Крась волосы, делай татуировки, пирсинг, все что угодно!» — кричал он. «Хоть перья взад втыкай, если душе угодно! Но не оголяй живот, Матильда, только не живот!» Заставлял ее по утрам поднимать руки вверх перед уходом в калеш и отправлял переодеваться, если майка задиралась выше пупка. В результате она неделями общалась с ним сквозь зубы, но он не уступал. Он сопротивлялся впервые. Впервые выступал в роли старпера. «Только не живот, ни в коем случае!» Живот женщины – это самое таинственное, что есть в мире, самое волнующее, самое красивое, даже самое сексуальное, как бы написали в ваших дебильных журналах, долдонил он под снисходительным взглядом Лоранс. Так что нет, только не живот. Спрячь его и береги. Я, Матильда, тебе не мораль читаю, не о приличиях говорю, я о любви. Куча пацанов будет мысленно измерять твою задницу и угадывать форму груди. Это честная игра, но живот – прибереги его для того, кого полюбишь. Ты меня поняла? «Да, думаю, мы хорошо тебя поняли», — сухо заключила ее мать, которая не терпела сменить тему. «Переоденься в монашескую робу, дочка». Он посмотрел на нее, покачав головой, и, наконец, замолчал. А на следующий день пошел в книжный Лувр и послал ей по почте эту открытку, написав на обороте. «Посмотри, ее живот так красив потому, что ты его не видишь». Лицо и одежда Матильды удлинились, но она никогда не упоминала об этой открытке. Он был уверен, что она давно ее выбросила, а он нет. Вот ведь она. Между рэпершей в стрингах и полуголой Кейт Мосс. Он продолжил изучение стен. «Тебе нравится Чет Бейкер?» — удивился он. «Ты о ком?» — проворчала она. «Да вон, о нем. Понятия не имею, кто это. Просто он невероятно красив. Черно-белое фото. Чет Бейкер в молодости, когда он походил на Джеймса Дина, только более нервного». Более умного и изможденного. Привалился к стене, держась за спинку стула, чтобы не упасть. Труба лежит на коленях, смотрит вдаль. Она была права. Просто он невероятно красив. Забавно. Что забавно? Почувствовал ее дыхание на затылке. Когда я был в твоем возрасте... Нет, немного постарше. У меня был приятель, страстно обожавший Бейкера. Буквально помешанный, чокнутый, бредивший только им. Носил такую же белую майку, а уж на эту фотографию разве что не молился. Кстати, именно из-за этого парня я и спал сегодня на диване и отморозил себе задницу. А почему? Почему я отморозил задницу? Нет, почему он его так любил? Но это же Чет Бейкер, великий музыкант. Его труба пела на всех языках, обо всех чувствах в мире. И голос у него тоже был что надо. Я дам тебе его диски, и тогда ты поймешь, почему он кажется тебе таким красивым. «А что это был за приятель?» Шарль вздохнул и усмехнулся. «Из этого болота ему точно не выбраться. Во всяком случае, не так быстро. Придется побарахтаться». Его звали Алексис. Он тоже играл на трубе. И не только. Играл на всем подряд. На пианино, на аккордеоне, на укулеле. Он был... «Почему ты говоришь о нем в прошедшем времени? Он умер?» «Вот уж действительно». «Нет, он жив. Но я не знаю, что с ним стало». И продолжает ли он заниматься музыкой? Вы поссорились? Да. И так крепко, что я уж думал, навсегда вычеркнул его из своей жизни. И никогда больше о нем не вспомню. И что? И ничего. Оказывается, он никуда не делся. Вчера вечером я получил от него письмо, потому и спал в гостиной. Что он тебе написал? Ты правда хочешь знать? Да. Сообщил мне о смерти своей матери. Да, весело, проворчала она. «Сама видишь». «Шарль, что, Матильда?» «У меня тут на завтра мегасложная домашка по физике». Поднялся, скривившись, спину прихватило. «Вот и славно», — обрадованно заявил он. «Отличная новость. Как раз то, что мне было нужно. Мегасложная физика с Четом Бейкером и Джерри Маллигином в придачу. Прекрасно проведу воскресенье. Ну а ты поспи, радость моя, еще хоть пару часов». Пока искал ручку двери, она остановила его. «Почему вы поссорились?» «Потому что он как раз корчил из себя Чета Бейкера. Хотел походить на него во всем. Быть Четом Бейкером, а это означало еще и делать много глупостей. Например?» «Наркотики, например. И что?» «Ну эх, девочка моя!» Заворчал он, уперев руки в боки, как толстый мишка из «Спокойной ночи, малыши». «Продавец песка ушел, и я отправляюсь к себе на облако. Завтра я расскажу тебе другую историю, если будешь умницей. Пом-пом-подом». В голубом свечении радиобудильника увидел, что она улыбается. Потом снова включил горячую воду, погрузился в ванну с головой и со всеми мыслями в придачу, потом вынырнул и закрыл глаза.